Глава пятая. Лесной дух. На следующий день пауки распрощались с королем морских жителей и направились в лесной мир на гору Горгулью. Переселились без проблем. У пещеры встретила охрана, самые свирепые из лесных жителей — кабаны, мускулистые, широкоплечие, высокие мужчины. Они сразу узнали молодого повелителя пауков и поклонились. «Нам нужно к Шайдару!» Тембр голоса Эван Байринга показал серьезность всей ситуации. Те кивнули, тряхнув засаленными длинными волосами, заплетенные в косички, и указали взглядом следовать за ними. Пауки помнили, что дом лесного духа от пещеры далековато, обратились и поползли за уже так же обращенными кабанами. Лес здесь, как всегда, был в оранжево-коричневых тонах, местами с легкой изморозью. Густые заросли старых стволов создавали вид древнего забора. Пожухшие листья похрустывали под ногами. Эван Байринг всегда поражался необычностью этого мира. Круглый год, поздняя осень, и лишь один день в году — лето, и то не весь день. По дороге встречались другие жители этой странной горы — лисы, волки, медведи и разная мелкая живность, которая шла всем на корм. Они с интересом наблюдали за гостями, которых уже видели. Однако их страшный мохнатый вид всегда вызывал шоковый интерес у любых живых существ. Впрочем, и когда появлялись представители мира скалопендр, впечатление создавалось такое же. Пауки сейчас были сыты и не кидались на мелких хорьков. Келан сытно накормил местными грызунами. Вскоре на широкой поляне, где деревья росли в виде подковы, показался дом духа. Уютное двухэтажное сооружение с каменными ступенями, увитыми поздними растениями, также покрытыми искрящимся инеем. Здесь кабаны их оставили и ринулись обратно, чтобы не получить нагоняй от хозяина за то, что оставили дозор у пещеры. Эван Байринг преклонил лапы, чтобы Крис спустилась. Она, глядя в лес, вдохнула родной воздух, глаза распахнулись, поблескивая сочной зеленцой, а на губах заиграла улыбка. «Рада увидеть родные места?» — паук обнял за талию. «Да». «Будешь хорошей девочкой, будем переселяться иногда сюда». Девушка кивнула. Он взял ее за руку и только хотел встать на первую ступень, как перед ними нарисовался Драго, виляя пушистым белоснежным хвостом и складывая миниатюрные крылья на спине. Вогр. Мудрый, необычный серебристый зверек с крыльями и ушами-кисточками, как у белок, друг и управляющий всем в доме лесного духа. «Приветствую, молодого повелителя пауков. Мяу!» Замурлыкал, так как все-таки было семейство кошачьих. «Драго, хозяин дома! Мне нужно с ним поговорить». «Да, он сейчас в детской с сыном и женой». «Позови его, это очень важно». «Проходите в гостевой зал, мяу, двери открыты». Сверкнул глазами, быстро оглядев лесу и пауков, находящихся чуть поодаль. «Алиска-то неплохо выглядит». «Драго, правда, важный разговор, иди уже». «Ладно, ладно. Ох, не любит хозяин, когда ему мешают развлекаться с сынишкой». Прыгнул на подоконник окна на первом этаже и взлетел ко второму. Эван Байринг и Крис прошли наверх. Она подсознательно дотронулась до затвердевших растений и, как завороженная, поднесла палец с инеем глазам, разглядывая. «Милая, идем». Они расположились в дубовых массивных стульях с изумрудными мягкими сиденьями за таким же столом с тяжелыми ножками в виде полных бутылок. Остальные пауки остались на поляне, где вокруг уже сновали лесные жители, будучи всегда готовы защитить хозяев на случай непредвиденных обстоятельств. Драго поскребся в двери в детскую. «Что тебе? Я занят!» — послышался недовольный голос лесного духа. «Хозяин! Простите, но к вам пришли гости». «Кто там еще?» «Молодой повелитель пауков с нашей лисой и его охрана. Он сказал, что у него очень важный к вам разговор». «Ясно. Сейчас». Шайдар обнял золотокудрого малыша с яркими глазами цвета сочной летней зелени, поцеловал его в лоб, встал с кровати и обнял жену, миниатюрную красивую девушку. «Любимая, я скоро». «Конечно, дорогой, понимаю. Такие важные гости не каждый день появляются в наших краях. Она по сей день жарко любила мужа, крупного, доброго мужчину с узкими глазами и уникальной особенностью покрываться морозными узорами в случае сильного возбуждения или гнева. Шайдар вошел в зал. «Приветствую, Эван Байринг!» Его заинтересованный взгляд перешел на лису. «Крис? Здесь? Это что-то новенькое, чтобы простая наложница путешествовала со своим повелителем!» Паук встал и склонил голову. «Приветствую тебя, лесной дух! Она не наложница. Крис — моя невеста!» Брови духа поползли наверх. «Умелая лиска! Кто бы мог подумать?» «Дело не в этом. Я влюбился. Мне нужна твоя помощь». «Раз ты переселился сюда, да еще и вместе с ней, тебе явно нужно что-то серьезное. Слушаю». «Ты прав. В нашем мире главенствующим паука, тем более повелителям, запрещено жениться на безродной девушке». Глаза духа сузились. «Крис не безродная». «Уже знаем от шерха с ней, мерзких тварей в мире Келана. Их вожак рассказал, как они сожрали царственных родителей Крис и Тиграна, и что ты их спас и унес в свой мир». «Это так». «Но почему же ты сразу не рассказал об их благородном происхождении?» «А ты не спрашивал. В тебе взыграла похоть, и ты потребовал ее в качестве награды за спасение моей жены. Все мои рассказы на тот момент были бы бесполезны. Тебя уже было не остановить. А то, что ты сделал для меня, очень важно. Я обожаю Валию». Паук опустил голову. «По незнанию обо всем Крис чуть не казнили на моих глазах. Отец, да и все пауки были в ярости. Мне пришлось самому взять ее прямо на месте казни, чтобы Крис не изнасиловал отец, а потом и все, кто захотел бы перед сожжением. После мы смогли убежать и переселиться в морской мир». «Ясно. То есть ты так влюбился в нее, что готов был защищать безродную лису от всего паучьего царства?» «Да». «Похвально. Это точно уже не похоть, а настоящая любовь. Так что же ты от меня хочешь?» «Есть какое-нибудь подтверждение их благородности?» «Моего слова недостаточно?» Дух нахмурился, сразу слегка покрываясь мелкими серебристыми узорами, особенно скулы. «Достаточно, но ты же не переселишься сразу с нами ко мне, чтобы рассказать всем об этом». «Нет, пока не могу. Занят лесными заготовками питания». «Вот именно. А без доказательств я не могу вернуться с ней домой». «Ладно, есть. На лисятах были кулоны с символами диадем. Это их знак царственности». Повернулся на Вогра, мягко ступающего поверху книжного шкафа и, как всегда, навострившего уши. «Драго, принеси из сокровищницы! Они лежат в обсидиановой шкатулке, той, что мы выменили у пауков на ярмарке много лет назад!» Вогр кивнул и мгновенно исчез исполнять приказ хозяина. Он пробежал по длинным коридорам, плавно виляющим к нужному месту. Подбежал к маленькой комнатке под каменной аркой. Рядом стоял воин, медведь в человеческой ипостаси. «Отопри! Хозяин приказал принести некоторые сокровища!» Воин достал бронзовый ключ с паучьим основанием и отпер. Вогр внесся, огляделся и запрыгнул сначала на первую полку, после — на вторую, а дальше — на третью, где обычно пылились редкие сокровища. Порыскал по шкатулкам и нашел нужную. Открыл и... ужаснулся. Кулонов не было. «Как это?» Воскликнул так громко, что медведь за дверями услышал и вбежал следом. «Драго, что случилось?» «Их нет!» «Чего?» «Кулонов! Хозяин разгневается!» Слетел на пол и вместе со шкатулкой помчался обратно. Пол был гладко начищен, его мягкие лапы скользили. Ему порядком это надоело, и он взлетел. Долетел до гостевого зала, влетел обратно и засопел, не зная, с чего начать. Шайдар повернулся и, хорошо зная своего вогра, сразу нахмурился, сведя идеальные брови к переносице. «Что там, Драго?» «Хозяин...» «Говори!» «Их нет». «Как нет?» Подскочил и вырвал шкатулку. Благородный черный как уголь обсидиан засиял в свете многочисленных свечей, но дно шкатулки, покрытое бархатом цвета морской глубины, оказалось пусто. Эван Байринг даже встал от напряжения, подходя к лесному духу, заглядывая со спины туда же. «И что это значит?» «Еще не знаю, но такое впервые, чтобы что-то пропало из моей сокровищницы. Драго, медведя ко мне!» Вогр унесся и вскоре привел охранника. Тот, переминаясь ноги на ногу, опустил косматую голову с густыми спутанными волосами цвета спелого каштана. «Хозяин!» — раздался его испуганный бас. «Ты когда-нибудь отлучался с поста на своей смене?» «Никогда, клянусь. Можете даже спросить у пещерного духа». «Я верю тебе. Приведите мне кабана. Надо еще его и спросить, а дальше пойдем в мою пещеру». «Где добывают снежный блеск?» — глаза лисы загорелись. «Я всегда мечтала побывать там!» Шайдар перевел взгляд на нее. «Сегодня побываешь, так как тебя это касается в первую очередь и твоего брата!» Она кивнула, белокурые волосы упали на лоб, и паук улыбнулся, глядя на ее наивное лицо, не до конца понимающее всю серьезность положения. Шайдар, в силу проницательности, тоже заметил это. «Ты понимаешь? Если мы не найдем ваши кулоны, у нас не будет доказательств вашего благородного происхождения». «Понимаю», — пролепетала, с трудом сдерживая эмоции от того, что увидит. «Святая святых, где добывается главное сокровище лесного мира». «И тогда твоей судьбе не позавидуешь. Эван Байрингу нельзя вечно отлучаться от своего трона и земель, а ты туда вернуться не сможешь». «Шайдар, ты поможешь?» Паук, несмотря на всю грозность, смотрел умоляюще. «Помогу, чем смогу. Надеюсь, пещерный дух покажет вора». Спустя некоторое время вогр с медведем привели сонного и ничего толком не понимающего кабана. Тот протер глаза и зевнул. «Вызывали?» «Ответь, ты когда-нибудь отлучался с поста?» «Никогда». Его глаза расширились, и сон как рукой сняло. «А что случилось?» «Пропали ценные сокровища!» «Клянусь честью, я никогда вас не подводил и не уходил с поста!» «Ладно, иди, отдыхай. Скоро ночь, и твоя очередь охранять сокровищницу!» Дух повернулся к Эван Байрингу. «Идем!» — перевел взгляд на вогра. «Драго, ты дома?» «Да, хозяин!» Тот опустил пушистый хвост в знак того, что хозяину сейчас совсем не весело. Они вышли. «Пещера очень далеко. Лучше обратитесь и не теряйте меня из вида, а я полечу». Лиса и паук кивнули и обратились. Другие пауки всполошились, увидев их боевую готовность. «Вы останетесь здесь», — прогремел повелитель, и те разочарованно снова расселись на поваленные бревна, служившие тут скамьями ожидания. Дух летел, как молния, рассекая лесное пространство. Паук и лиса старались не отставать и неслись, как раненые. Лес мелькал сплошным пятном. Холодный ветер завывал в ушах и трепал их тела. Местами уже даже легкий морозец прихватил многочисленные кустарники. Позднейшая осень в полном разгаре водила хороводы вокруг. Лесные жители, встречающиеся по пути, с любопытством поглядывали на несущегося хозяина, паука и лису. Каждый понимал, что Крис заслужила особое место, раз находится вместе с ними. Лесной дух долетел до пещеры и опустился у входа. Вальконы в охране поклонились. Паук и лиса добежали спустя некоторое время и обратились обратно. Девушка никогда не видела такой красоты и открыла рот от удивления. Вход в пещеру искрился снежным блеском и переливался на солнце всеми цветами радуги. Шайдар заметил ее восхищение, подошел к блеску и соскреб щепотку. «Крис, подойди!» Она подошла, как завороженная. Эван Байринг молча наблюдал за действиями духа. Тот сдунул на нее блеск, и на их глазах ее волосы, кожа и платье заискрились. Крис еще и ощутила такую негу, что заулыбалась. «Спасибо! Это так приятно!» «Блеск умный, и раз окутал тебя такими ощущениями, ты хорошая лиса, добрая, верная и любящая своего повелителя». Девушка засмущалась, отводя взгляд, а паук схватил ее на руки и скрепился ей дар духа крепким поцелуем. «Ладно, миловаться, идем внутрь». Они проследовали за духом. Крис не успевала вертеть головой. Пещера хоть и была мрачной, но все стены освещали факелы. Вальконы работали, не покладая рук, долбая кирками камень в надежде добыть драгоценный блеск, и кое-где находили. «Здесь снежный блеск еще молодой, и его мало». «А где он старый?» — девушка захлопала ресницами. «В глубине, значительно ниже, туда надо долго спускаться. Сейчас мы идем к подземному озеру, это не так глубоко». Они прошли несколько отсеков со сталагмитами и сталактитами, также слегка поблескивая молодыми наплывами блеска, и вышли к воде. Эван Байринг отметил такую прозрачность. Чтобы понять, что это вода, надо было напрячь зрение. «Какая она прозрачная!» — протянул. «Еще и страшно холодная! Так что держитесь крепче, а то если упадете ненароком, точно заболеете!» Крис отошла от металлического заграждения. Шайдар достал из кармана щепоть блеска и швырнул в воду. «Дух пещеры! Мне нужна помощь! Кулоны лисят, которых я спас в морском мире от шарха с ней, исчезли. Без них нет доказательств их благородного происхождения. Покажи, где они!» Блеск, пока дух говорил, плыл по воде, но как только прозвучал вопрос, начал тонуть, будто весил килограмм и упал на дно. Все напряглись, внимательно заглядывая в воду. Она затуманилась, и перед ними появилось видение — летнее поле с пестрыми бабочками, а чуть дальше — прозрачно-лазурный замок. Картинка приблизилась, и Шайдар увидел Лавра, короля бабочек, который когда-то пленил его красавицу-жену Валию. «Лавр!» — в один голос произнесли дух и паук. Посмотрели друг на друга, и Шайдар продолжил. «Этот гад и здесь нос всунул!» Эван Байринг приподнял бровь. «Какое ему дело до кулонов каких-то лисят?» «Странно!» Дух снова перевел взгляд на воду. «Дух пещеры, прошу, покажи, как король бабочек мог украсть кулоны!» И видение сменилось, показав юного лиса, появившегося на поле бабочек, а через миг Лавр подает ему какой-то маленький пузырек. Тот берет, кивает и уходит. «Тигран!» — вскрикнула Крис и опасно перегнулась через ограждение. Дух и паук не успели глазом моргнуть, как она упала в воду прямо вместо видений. Все сразу исчезло. «Крис!» Они бросились к ней. Пришлось и самим спрыгнуть с моста. Духу ничего не сталось, а вот Эван Байринг был шокирован температурой воды. Ноги зашли за шпоры, однако выхватил любимую из этого холода. Шайдар обнял обоих и поднял воздух. Их била мелкая дрожь, зубы стучали, кожа бледнела. Ресницы девушки покрылись изморозью, конечности одеревенели. «Держитесь! Драгу вылечит вас! Только не засыпайте, а то долго будем вас из забытья вытягивать!» Лиса и паук не отвечали. Языки тоже прилипли к небу. «Говорил же, держаться крепче!» Кинул взгляд на девушку, но она уже впала в морозную спячку. «Разбуди ее! Это опасное состояние!» Паук, не чувствуя рук, начал теребить лицо девушки, пытаясь говорить. «Лиска, любимая!» Дух осознал, что его действия не возымеют нужного действия, и, вылетев из пещеры, опустил их на землю. После принялся бить девушку по щекам. «Проснись! Ты сильная лиса!» Опять вытащил блеск из кармана и сдунул на нее. Повернулся к пауку и также обсыпал еще его блеском. Тому сразу полегчало. Язык отошел, конечности начали слегка двигаться. Ресницы девушки дрогнули, и спустя миг глаза открылись. «Мне холодно». Эван Байринг прижал ее к груди. «Мне тоже, любимая. Главное, не засыпай». «Да, лиса, держись, если не хочешь тут на месяц застрять. Мне, конечно, тяжело будет тащить вас обоих, но все же я быстрее донесу вас до своего дома, чем твой паук сам доковыляет в таком состоянии. Драго отогреет ваши организмы эликсирами». Снова обнял их и взлетел. Полет давался тяжеловато с таким весом, однако дух летел. И если туда им понадобился всего час, то обратно они добирались три. Драго, лежащий на крыше, заметил их еще издалека и напрягся. «Что там произошло?» Вскочил и полетел навстречу. «Хозяин!» «Лиса упала в пещерные воды, а паук ее спас!» «Ого! У них же теперь внутри все заморожено!» И так круглые глаза Вогра еще сильнее округлились. «Лети в дом и достань из своих закромов эликсира отогревания!» Он, вильнув хвостом, полетел исполнять приказ. Дух опустился на ступенях у самого входа, распахнул дверь ногой и внес стучащих зубами гостей. Поставил на пол у камина и сразу подкинул пару сухих березовых поленьев. По залу разнесся приятный аромат. «Все будет хорошо!» Открыл дверцу шкафа, достал графин и два бокала, налил темную жидкость до краев и протянул. «Выпейте пока, это придаст вам сил. Вино из мордриков». Эван Байринг взял дрожащей рукой, выпил залпом, сразу почувствовав, как тепло разлилось по желудку. Приподнял голову Лисы и помог выпить ей. «Терпкое». Ее голос был очень слаб. Драгу влетел в зал с двумя стеклянными пузырьками в виде лепестков какого-то дерева. Дух взял. «Вы должны выпить весь пузырек, иначе не подействует. После сразу уснете на трое суток. Слуги перенесут вас в ваши покои, но так последствий не останется. Пещерный дух коварен и не прощает халатности, но мой верный Вогр умеет колдовать, и в этом ваше спасение». Они выпили каждый свой пузырек и впали в глубокий сон. Шайдар приказал домашним вальконам отнести их на второй этаж, а себе налил того же вина и присел за стол. «Хозяин!» Тот поднял уставший взгляд на белоснежного друга. «Хочешь узнать, что сказал дух пещеры?» Тот кивнул и, заурчав, лег на стол у его могучей руки. Он все рассказал и задумался. Огонь в камине весело потрескивал, березовый аромат приятно щекотал ноздри. Драго уже догадался, в чем дело, но учтиво помалкивал, ожидая вопроса хозяина. Тот выпил и погладил его за ушами. «Что, плут, уже знаешь, о чем поведал пещерный дух?» «Да, хозяин». «Говори». «Я уверен, что лис хотел спасти сестру от паука. Он знал, что попасть в твой дом не сможет, и поэтому обратился к Лавру за помощью, а тот, чтобы насолить тебе, дал зелье невидимости. Таким образом, Тигран и смог пробраться в сокровищницу и украсть кулоны». «Допустим. Но, по сути, это и не кража, они и так ихни. Просто тогда еще напрашивается вопрос, зачем же он их взял и куда отправился? Крис с пауком, а где же он?» Вогр прошел по столу, туда-обратно, ступая мягкой поступью, потерся о его плечо и примяукал. «Шайдар, а не думаешь ли ты, что он переселился туда, где однажды был вместе с тобой?» «Куда?» «Подумай. Я был во всех мирах». «Стоп. С ним был только в мире людей. Но это же бред. Зачем он отправился туда, если его сестра здесь?» «Он не знает, что у Крис все уже хорошо, и, скорее всего, готовит ее побег из мира пауков». «Паук не простит этого». «Не думаю, что лис сможет подобраться даже к его замку в мире пауков. Там же, как я понимаю, везде охрана». «Ты прав. Однако Тигран не дурак. Он всегда был самым умным лисом в их клане». Замолчал, а через минуту продолжил. «Мы не будем вмешиваться в ход их судьбы. Пусть будет, что будет. Понаблюдаем со стороны. Эван Байринг любит Крис и вряд ли пойдет на убийство ее брата, а она, похоже, уже влюблена в него и тоже, думаю, на побег не согласится». «Хозяин, какая интересная любовная история». Дух улыбнулся. «Ладно, пойду я к жене. Завтра мы полетим в гости к медведям. Валию хотят взять крестный первенца царственной молодой семьи, а ты наблюдай за нашими спящими гостями». «Конечно, хозяин, не беспокойся, все будет хорошо». Трое суток прошли для Драгу в напряжении. Ему приходилось не раз заглядывать гостям, укрывать теплыми пледами, ухаживать за ними. Те находились в бреду. каких только тайн не наслушался от каждого. Крис говорил о том, как паук ее избивал поначалу, и о первом тяжелом соитии на глазах у всех, как тяжело ей все это далось и давило камнем на сердце, но любовь к нему подкралась как-то незаметно, и теперь она все простила ему. А Эван Байринг бредил разными оргиями с паучихами и тем, что скоро всех их казнит, так как твердо намерен жениться на Крис. Как восхищен чистотой ее души и покорностью, которую с трудом добился. Драго прикладывал к их лбам тряпицы с эликсирами и еще раз вливал в каждого по согревающему пузырьку, искрящемуся мелкими звездочками, будто ночное небо. На утро четвертого дня они очнулись. «Наконец-то! Я уже замучился с вами!» — воскликнул Вогр. «А уж сколько наслушался о вашей любви друг к другу!» Ухмыльнулся и заурчал. «Сколько мы тут пролежали?» Паук присел, пытаясь вытрясти из головы трехсуточный туман. «Трое суток, как и предполагалось». «А Шайдар где?» «В пещере. Открывает с волконами новый отсек по добыче снежного блеска на большой глубине». Крис тоже присела, держась за голову. Драгу запрыгнул к ней на колени. «Не переживайте. Я вам дам исцеляющие эликсиры от головной боли, и вы скоро быстро восстановитесь». «Нам бы помыться», — паук встал. «Я дам необходимые распоряжения, а после выходите в главный зал, поедите. Вальконы поймали для вас хорьков и зайца для Крис». «Землеройки, конечно, были бы лучше», — пробурчал Эван Байринг. «Знаю. Но у нас их почти нет». «Ладно, спасибо и на этом». Вогр вылетел, а вскоре слуги внесли в покои две деревянные ванны, ведра с холодной и горячей водой. Также множество разноцветных скляночек. Молча наполнили ванны и вылили несколько пузырьков. По комнате разнесся цветочный аромат. «Ммм, что это за приятный запах?» Крис подошла ближе и вдохнула. «Это альмения. Драгоценный цветок, цветущий раз в год в нашем лесу в летний день. Хозяин очень бережет его, а Драго решил, что вам обоим не помешает искупаться в эссенции, сваренной из него». Вальконы завершили все приготовления и вышли. Вальконы — это и домашние слуги, и шахтеры в мире лесного духа. Эван Байринг и Крис разделись и вошли каждый в свою ванну. Однако купание не обещало быть долгим, так как этот цветок служил здесь неким афродизиаком и мгновенно наполнил молодые тела и сознание безумным влечением друг к другу. Они выскочили из ванн почти одновременно, кинувшись в объятия, как безумные. Паук покрывал ее плечи частыми поцелуями, а нежные пальчики лисы уже обхватили его член и ласкали. Он вздохнул. Она продолжила завораживающее движение, глаза подернулись поволокой, губы приоткрылись. Дыхание стало у обоих прерывистым и частым. «Я хочу тебя, как голодный зверь». «Я тоже. Возьми меня. Быстрее, умоляю!» Отстранилась и отошла, но лишь для того, чтобы лечь спиной на постель и развести ноги. Эван Байринг взглянул в зовущую, розовую, влажную щель и подскочил. Девушка ожидала резкого вхождения, как вдруг ощутила его горячий язык там. «Что это? Как это? Умираю! Как хорошо!» — закричало сознание, из горла вырвались стоны. Он трепал кончиком языка нежные лепестки и то обводил по кругу, то входил внутрь. Его проворный язык был настолько горячим, что она почувствовала, как будто горит изнутри. В матке разлилось приятное тепло, и острое желание соединиться с ним взорвалось до первого оргазма. Бедра зашевелились в такт страстным ласком. «Любимый!» — выдохнула и зарылась пальцами в его темной шевелюре. Эван Байринг приподнялся и вошел в нее пальцем, совершая легкие толчки. Крис заметалась и застонала сильнее. Через миг присоединил второй палец и ввел на всю глубину. Толчки усилились, а вскоре стали такими сильными, что его ладонь билась, а ее лобок, уже чуть обросший мелкими волосками, после того, как он его когда-то выбрил собственноручно. Комната наполнилась тонами. Вдруг паук сгреб девушку и усадил на себя. Член мягко вошел в разгоряченную плоть, и сознание унеслись далеко, далеко в любовный рай. Он сжимал ее крепко за тонкую талию, насаживая на себя сильнее. Ей казалось, что его глубокие проникновения доходят до матки, но это было так приятно, что она хотела продолжения. Оргазмировали почти одновременно. Паук прорычал, оставляя красные следы на нежной коже ее бедер. Спустя несколько минут они лежали, поглаживая друг друга по груди. «Что это было? Я так хотела этого, что вообще мало что соображала». «Я тоже, Лиска. И сейчас снова чувствую, что мне мало. Хочу большего. Поцелуй его». Она переместилась вниз и, как смогла, засосала член, быстро увеличивающийся в размерах, слегка сжимая пальчиками яйца. Теперь его стоны наполнили пространство. Он так же, как Крис недавно, начал подсознательно подмахивать бедрами, внедряясь ей в рот глубже. Безумный оргазм не заставил себя ждать, и девушка все сглотнула. «У меня кружится голова», — простонала. «Я хочу, чтобы вы продолжили любить меня». Паук вновь заиграл любовную музыку на ее теле, лаская грудь, засасывая зовущие соски, поглаживая лобок, входя пальцами в заветный вход. Следующий акт сменил две позы, и они закричали одновременно. Тут в двери внезапно постучались. «Кто там?» — прохрипел Эван Байринг. «Драго! Вам нужно побыстрее выйти из комнаты на свежий воздух, иначе будете любить друг друга, пока не залюбите до изнеможения». «Что за бред ты несешь? Войди!» Вогр влетел и улыбнулся. «Этот аромат от воды дает вам полное раскрепощение и возбуждение. Я хотел, чтобы вы расслабились после этих тяжелых трех дней и ночей. Вот и приказал Вальконам влить эссенцию из альмении в воду. Но, думаю, вам пора уже прийти в себя». «Ах ты, гаденыш!» — воскликнул паук и вскочил. «Я всего лишь хотел помочь вам в полной мере сблизиться!» — прокричал на лету и вылетел в коридор. Эван Байринг схватил Крис и выскочил туда же в обнаженном виде. Вальконы, стоящие у двери, смущенно опустили взгляды. «Уберите эти ванны и проветрите помещение, а нам вынесите нашу одежду!» Брови паука нахмурились. Те бегом выполнили приказ гостя, и вскоре Эван Байринг уже оделся прямо в коридоре, помогая любимой. Они вышли сначала на балкон, вдохнули свежего воздуха, постояли немного и направились в гостевой зал. Вогр также влетел за ними. «Что нам делать? Где искать кулоны? Шайдар оставил какую-то информацию для нас?» «Да, кулоны сейчас, предположительно, в мире людей. Он передал вам ожидать его и пока трапезничать». «Какого хрена?» «Шайдар объяснил мне видение, и мы вместе разобрались, куда мог переселиться Тигран. Других вариантов и быть не может, раз его нет в морском мире. Ни в каких других мирах он бы не смог спрятаться. Скалопендры, вороны, орлы быстро бы вычислили его. А мимо ваших пауков вообще, думаю, проскочить лису сложно в вашем мире». «Ты прав. Мальчишка точно решил спрятаться в мире людей». Паук вгрызся в хорька, сразу отгрызая голову. Кровь брызнула на стол, распотрошил и съел все внутренности. Лиса же съела всего зайца, оставив только кончики ушей. «Где мои пауки?» «Не беспокойся, они тоже хорошо питались и куролесили с нашими нимфами». Крис покраснела, зная понаслышке, на что способны развратницы. «Хорошо, передай им, чтобы готовились. Сегодня переселимся в мир людей». Лесной дух прилетел через несколько часов. Все пауки уже были в сборе. Эван Байринг и Крис стояли среди них посередине поляны. «Шайдар, добрый вечер! Драгу сказал, что Тигран в мире людей. Я собираюсь туда». «Не спеши. Я обещал тебе помочь и переселюсь с вами. Только дай мне немного времени попрощаться с женой и сыном». Тот кивнул. Дух пошел домой.